Глава 9. Эледриэль. Светлая эльфийка. И муж, и темная как-то незаметно испарились, оставив мне самую неприятную миссию. У него, видите ли, государственные дела. У нее армия. А Мариэль с Иваниилом на мне. И наказывают эльфы детей. Никогда. Но и дети тоже ничего подобного не вытворяют. Мало того, что поступок нельзя было оставлять без внимания сам по себе, так они еще и домашний арест нарушили, под которым сидели за то, что через портал без предупреждения и разрешения ушли. То, что все равно не отпустили бы, не аргумент. И что мне теперь с ними делать? Причем так, чтобы потом Вадим и Ларине не вздумали отменить. Мол, мама Эль плохая, наказала. А папа с мамой Ларой хороший, спасли. Пусть только попробуют. Раз сами сбежали, то их голоса можно теперь не учитывать. Хотя Дим, скорее всего, ничего не скажет. Он в дела воспитания не лезет. За что его люблю еще сильнее. Помню, как малыши впервые сами залезли на отвесную стену замка. Мы с темной обрадовались и позвали мужа. Не подумали, что человек такое может воспринять совсем иначе. Но он у нас хороший, ничего не сказал, хотя смотрел с очень сильным опасением. Однако это муж не станет вмешиваться, а темная может. В любом случае, пусть только попробует. «Что же мне теперь с вами делать?» — спросила ждущих моего решения дочь с сыном. «Лишить сладкого на 2 дня». С готовностью воскликнула Мариэль. «Или на 3!» Поддержал сестру Иваниил. Глупо, конечно, было предполагать, что они сами подходящее наказание предложат. Вот если бы хотелось придумать что-то чисто формальное, тогда да. «Отправим-ка вас в монастырь на обучение», — наконец объявила я. Им такая идея явно не понравилась. Категорически. А мне наоборот. Даже очень. Спонтанная мысль оказалась ко времени и месту. И чем больше я ее обдумывала, тем сильнее мне нравилось. Обучение боевым искусствам у тех монахов очень хорошо поставлено, а в какой-то степени и магии, так что зря время точно не пропадет. Пригодится. Заодно подальше от опасности окажутся. Уж туда-то быстрее, чем за год только на драконе долететь можно. Тем более там послушников все время не хватает. Правда, от перспективы взять только на время точно в восторге не будут. Но если муж прикажет, выполнит. «Мама, не надо!» — тут же жалобно попросила дочь. «Очень жалобно. Любая эльфийка что угодно бы сделала. И мне огромных усилий стоило, чтобы не отказаться от плана с монастырем. Но смогла удержаться». «Мы больше не будем», — добавил сын тем же тоном. «Но я не собиралась отступать». «Конечно, не будете. В монастыре драконоборцев правила очень строгие». Спорить не стали. Но у обоих по щекам покатились слезы. Мне самой больно сделалось. Опустилась на колени, обняла и прижала к себе. Но решение менять не стала. «Так надо», — начала нашептывать детям. «Вот научитесь у братьев драться, сможете долину по-настоящему защищать. А мы с мамой Ларой и папой будем к вам часто в гости приезжать». Ларине, темная эльфийка. Светлая с наказанием, пожалуй, перегнула. Сама бы я на такое точно не решилась. Но с другой стороны, в одном она абсолютно права. Чем дальше будут находиться дети во время войны, тем лучше. И вовсе не потому, что существует реальная опасность осады города, и тем более взятия замка. Вряд ли вообще в долину сумеют прорваться. А если и прорвутся, то точно сильно об этом пожалеют. Как очень точно выразился по этому поводу князь Вадим. «Они не пройдут. А если пройдут, то не выйдут». Однако главная беда в том, что Иваниил с Мариэль вполне могут сами надумать в войне поучаствовать. Это куда хуже. Учитывая, что наши дети, если уж чего удумают, то обязательно сделают. Тем более, поэтому и я, и Вадим решение Эледриэль полностью одобрили. Что касается расставания, не страшно. Всегда можно найти время, чтобы спуститься в подземелье замка, пройти через портал, подняться в храм и встретиться. Глава ордена, как и предполагалось, в восторге вовсе не был. В смысле совсем. Мало того, что временные послушники, а такое у них не принято, так еще и очень точно предположил постоянные посещения родителями. Но куда ему было деваться, если сам достойный попросил? Да и детям в конечном итоге польза будет. В ордене в любом случае с подготовкой все в порядке, так что основы они получат, а дальше сама уже подтяну. Или ту же Анжу заставлю, пускай пользу приносит. Не успели отправить детей, как пришли новые тревожные вести. Их принесли те самые орки, с которыми мы в прошлый раз воевали. Новый император Касгарда распустил большую часть армии. Там традиционно хватало орков-наемников. Повозвращались в свои степи и начали воду мутить. Агитировали сородичей на нас напасть. Причем не просто так, а ударить из степей, когда война с Зинским королевством начнется. У нас к ней только подготовка ведется, а те уже точно знают, что война обязательно будет. Те, кто уже пробовал, были против. Но все больше и больше кланов склонялись к мысли, что идея хорошая. Пока же начинали теснить скептиков. Вот те и пришли просить помощи. Мол, сами они на нас нападать не хотят. Но может возникнуть ситуация, когда просто не будет иного выбора. У нас его теперь тоже практически не оставалось. Или помогаем оркам, или пускай воюют у себя в степях друг с другом. Или не помогаем, ожидая у перевалов. Прорваться не прорвутся, а дорогу в пограничный, как и в прошлый раз, перекроют. Между тем на нее у меня кое-какие планы. Еще чего доброго блокаду устроить попробуют. Если не считать порталов, может даже получиться. Дим, попаданец. «И что будем с этими орками делать?» — спросил у Темной. «Ты у нас главная по обороне, вот и решай». «Тут скорее вопрос к Элидриэль», — ответила она. «А вообще, помогать в любом случае придется. Вот только лишней армии у нас нет». «Раз уж на то пошло, почти никакой нет», — вставил я. «И почему вопрос к Эль?» «Потому что придется в основном деньгами помогать», — ответила Темная. «Может, в какой-то степени оружием, но куда больше деньгами». Присутствующая Эль возражать не стала. «С оружием все понятно, только много ли они деньгами навоюют?» Задал вполне логичный, на мой взгляд, вопрос. «Не подкупят же в самом деле вражеские кланы, чтобы те не нападали?» Оказалось, что я не прав. Не в смысле подкупа врагов, а вообще. Обе мои ушастые к оркам относились, мягко говоря, негативно. И тем не менее, прочли целую лекцию в их защиту. Казалось бы, какая разница, получать ли деньги от нас или драться с другими орками, или наоборот объединиться с теми, напасть на долину, разграбить и заиметь те же деньги в качестве добычи, не говоря о других трофеях. Выяснилось, что она очень даже была. Хотя в степях и существовало немало крупных и мелких государств, но по сути орки имели клановое общество. А в таком интересы клана всегда выше интересов отдельного индивидуума. Этим они в первую очередь и отличались от большинства других наемников. И поэтому пришедшие к нам за помощью более чем охотно были готовы получить ее наличными. Орочьи степи велики и тянутся далеко на запад. Там проживает множество племен, которым одинаково плевать, как на восточные кланы с мутящими воду и обещающими золотые горы касгардскими ветеранами, так и на новое княжество в проклятых землях. Вот там и собирались вербовать воинов на полученные от нас деньги. Причем платить не каждому наемнику лично, а сразу клану. Если такой воин погибнет в бою, его клан все равно уже получил деньги и сможет купить на них оружие, лошадей, еду. И будет, если не процветать, то не бедствовать. А ведь орк не обязательно погибнет. Он очень даже может из добычи вернуться. Чем сделать свой клан еще сильнее? Если же направить тех же воинов на бег на княжество проклятых земель, то в случае победы выжившие вернутся с богатой добычей, а в случае поражения вообще ни с чем. И по-любому погибшие и так не дадут клану ничего. Вот такая простая математика, благодаря которой орки вообще редко воевали с внешним миром, предпочитая отправлять туда самых горячих и беспокойных. А почему бы и нам не нанять армию против Зинского королевства именно в западных степях, раз все так прекрасно? Спросил я, выслушав лекцию по особенностям кланового общества. «Ты у нас, несомненно, гениальный муж», — вместо ответа заявила Темная. «И что бы мы без тебя делали?» — поддержала ее Светлая. «А если по делу?» — с подозрением спросил я. «Если по делу, то я послала гонцов практически сразу, как поняла, что угроза войны реально существует», — ответила моя министр обороны. «И эти конкретные орки тоже явились к нам сами и заранее, а не будучи загнанными противником, когда уже поздно. В том числе и по этой причине. И только половина денег, что мы им выделим, будет безвозмездной помощью», — продолжила Эль, — «на которую они станут нанимать армию уже для нас». Часть оставим в пограничном в качестве резерва, а вторую часть придется размещать в долине, раз все так серьезно». Опять взяла слово Лара. «Да, удружил нам император Касгарда», — подвел итог я. «Хоть бери и счет ему выставляй». «Не надо», — на всякий случай сказала Эль. «Нам еще третьего врага не хватало», — добавила Лара. «Как ты любишь говорить, для полного счастья». «А разве мы и так уже не находимся в близком к состоянию войны с половиной армии Касгарда?» — удивился я. «А что до самой империи, то на карте смотрел. Лично воевать нам будет весьма затруднительно. География станет очень сильно возражать». «Все равно не надо». «Да ладно, не собираюсь, это была просто шутка». «С тобой никогда не угадаешь». Затем Эль вдруг сменила тему и начала жаловаться на газету «Наша долина». И прежде всего ее владельца Симора Лиэля. Мол, я ему покровительствую, а он о нашей семье такое пишет. «Вот новости долины единорога, совсем другое дело», — продолжила Светлая. «Приличное, солидное издание». «Вот никогда бы не подумал, что моя светлая жена станет когда-нибудь хвалить гномию газету», — усмехнулся в ответ. «Я не хвалю, а сравниваю», — ничуть не смутившись, ответила Светлая. «Ты посмотри, что он о нас пишет. А если это дети прочитают?» «Ну, во-первых, кое-кто вся такая светлая и ушастая их практически на противоположную часть континента отправила, так что точно не прочитают». «Это нечестно», — обиделась Эль. «Тут я, пожалуй, перегнул палку. Не нужно было ей об этом напоминать. Извини, больше не буду, попросил прощения я. А чем тебе, собственно, его статьи не понравились?» «И ты еще спрашиваешь? Нет, точно не читал». «Читал, и поэтому не понимаю, что вам, красавице, не нравится на этот раз?» «Цикл статей о покушении? Так с его подачи теперь вся столица уверена, что меня именно боги исцелили». «А также в том, что мы не способны сами найти убийц, и теперь ждем не дождемся сыскных дел мастера Гаты и ее помощницу Хацу». Тут же нашла, что ответить Эль. «Ну это ладно, неприятно, но факт. О каких он подробностях о твоей любовнице Мурнамире и ваших с ней приключениях понаписал?» «И что тут такого?» «Как это что?» «Мы ж сами хотели раздуть скандал как можно сильнее. Сим постарался, лучше не придумаешь». Светлая смутилась, но совсем ненадолго. Почти сразу нашла еще неубиваемый, по ее мнению, аргумент. «И потом, он о наших детях нехорошо написал». «Как отважные ушастики в преддверии войны сумели в эльфийских рощах вырастить по древу жизни, чем увеличили обороноспособность города? Такой статьей гордиться надо. Вставить в рамочку и повесить в тронном зале». Никто в рамочку газету вставлять и тем более на виду увешивать, естественно, не собирался. Но то, что она у обеих ушастых имеется, можно было не сомневаться. У Светлой аргументы кончились. Тогда высказалась Темная. «Еще он хочет перед самой войной поссорить нас с Волкодавом». «Это каким образом?» «Объявил в своей газете, что стрелявший в тебя наемник из этого города». «А вот тут, ушастый, вы просто ревнуете, потому что он первым эту информацию добыть сумел. И все потому, что не стесняется с дикими полуэльфами общаться». Женам такой аргумент не понравился. Но сходу больше ничего придумать не смогли,